Денни теперешний был одним из четверых детей в семье. Ни одному из них не давали разрешения на успех. Родители слегка мошенничали, но в целом в принятых в обществе рамках, и каждый из детей развил эту тенденцию чуть дальше. Однажды Денни рассказал о своих неприятностях в колледже. Он не успевал выполнить задание и потому заплатил, чтобы работу выполнили за него. Группа с интересом слушала, как он описывал свою торговлю с этим человеком и рассказывал, что этот же человек нанялся писать работы и для друзей Денни. Все заплатили ему авансом. Остальные члены группы задавали разные вопросы, пока Денни не подошел к сути своего рассказа. Этот человек сбежал в Европу, прихватив с собой все деньги и не написав ничего. Услышав это, вся группа расхохоталась, и Денни присоединился к общему смеху. Остальные говорили, что считают эту историю забавной по двум причинам. Во-первых, Денни так рассказывал ее, что было ясно, он ожидает, что они будут смеяться и разочаруются, если не рассмеются. Во-вторых, именно чего-то такого все ожидали. Может, даже надеялись, что так случится с Денни, потому что он добивался своего нечестным путем, вместо того, чтобы честно выполнять свои обязанности. Все знали, что Денни должен потерпеть неудачу, и им было забавно наблюдать, какие усилия он для этого прилагает. Они присоединились к смеху Денни теперешнего точно так же, как толпа подхватывала смех преступника. Позже члены группы будут угнетены этим, а больше всех сам Денни. Его смех говорил: «Ха-ха-ха, мама, тебе всегда нравилось, когда я терпел поражение, и вот я опять». Взрослый в ребенке, то есть профессор, с самого раннего возраста выполняет задачу. Он должен добиваться того, чтобы мама была довольна, оставалась с ним и защищала его. Если он ей нравится, и она выражает это отношение улыбкой, он чувствует себя в безопасности, хотя на самом деле ему может угрожать серьезная опасность или даже смерть. Кроссман рассматривает этот вопрос подробнее. Она говорит, что в нормальных условиях и родитель матери, и ее ребенок любят детей. Так что, когда мать улыбается, отпрыском довольны и ее родитель, и ее ребенок, и их отношения развиваются спокойно. В других случаях родитель матери улыбается малышу, потому что так положено, но ее ребенок сердится на него. Малыш может добиться улыбки ребенка, но тогда его поведение не одобрит родитель. Например, демонстрируя, что он плохой, он вызовет улыбку ребенка, потому что доказал, у него не все в порядке, и это нравится ребенку матери, той самой, которую мы выше назвали матерью-ведьмой. Из всего этого Кроссман заключает, что и сценарий, и антисценарий – можно рассматривать как попытки вызвать улыбку матери. Антисценарий вызывает одобрительную улыбку родителя матери или отца. Сценарий – улыбку ребенка матери, которому нравится боль и неудобство потомка.